придется подрывать, ибо корабль-то может быть не один, судя по снимку этому. Суки, еще один строят, вздохнул Андрес. Че нам еще один ядерный взрыв устраивать? Как? А вот так, показал последний снимок 11-й. Такое же здание, которое рвануло и в прошлый раз, но на этот раз сильно укрепленное. Учится, подметил Рен. Это хорошо, не такие тупые. Не, черт, я прилягу. В общем, отдыхаем, готовимся. Задачи всем ИИ поставлены, что делать они знают. Вы тоже готовьтесь. Уже вечером мы войдем в зону запуска дронов Камикадзе. Начнем работать. Глава 21. Сутки 41. 41-е сутки увенчались глубокой проработкой плана, как и что придется атаковать, сколько еще кататься среди позиций противника между 5-й и 4-й линией обороны. И ответ был получен. Крайний срок наступления – 47-е сутки. После этого неизвестно, получится ли вообще вовремя выполнить миссию с учетом всех вводных. Как только было произведено достаточное количество дронов, тройка из них отправились в полет в сторону космической базы противника. При этом вереница из 30 дронов разлетелась в разные стороны, нанося удары по уже укрепленным и сделанным по всем правилам дамбам. Повреждения были не особо большими по итогу, но люди на этом не собирались останавливаться. Борис Камикадзе производил просто с невероятной скоростью, из-за чего можно было себе позволить большой расход. Именно из-за наличия дамб и воды миссию невозможно было начать преждевременно, рвануть сейчас место в карьер. Нужно было убрать воду, желательно как можно в больших количествах, чтобы не подставляться под удары противника. И это не учитывая того, что Рену поставлена задача создать систему управления в воде. Сами работы начались сразу же после уточнения планов и появления на руках чертежей. Борис решил выполнять задачи параллельно, из-за чего уже после обеда азиат начал перебирать вторую машину изнутри, что порадовало всех. Останавливаться на месте не приходилось, только иногда Андрес покидал вторую машину, чтобы убежать в третью, а потом из нее вернуться во вторую. Дроны сами себя не запустят, а запускать их приходилось достаточно часто. В среднем по 5 дронов в час, при их скорости производства 9 штук в час. Даже с таким темпом производства и трат дронов к моменту миссии могло накопиться больше 500 камикадзе в различных модификациях. А их просто негде было хранить. «Вообще фантастическая у нас история какая-то», — сидел и улыбался Джон, смотря на свои ладони. «Сначала хрен его пойми, как попали на планету». Потом хрен пойми как собрались. Потом хрен пойми как построили дом, который оказался хреновой уловкой. Потом хрен пойми как построили машины. Машины из капсул. Кому расскажешь на Земле, не поверят. Сколько трудов, сколько работы, сколько всего. Но сделали же. Сделали. И сейчас, чтобы нас ведем медленное наступление на территории противника, постоянно меняя свою дислокацию. Чертовы партизаны, действующие по всем правилам ведения современной войны. И ведь подвижность — наше преимущество. Враг просто не может понять, где мы нанесем удар. И распыляет свои силы, — поддержала его улыбка Лия. Да, примерно район он уже вычислил, но мы-то тоже не лыком шиты. Обманывать хорошо умеем. Они обманываются весьма легко. Ведь плох не тот, кто обманывает, а тот, кто позволяет себя обмануть. Так, а ну свалите с кроватей. Мне тут нужно до ночи проложить трубы водометов под ними. Как раз ниши удобные. Весьма грубо, но предельно ясно проговорил инженер, после чего все остальные, за исключением Анны, забились к Яреву в отсек. Только Андреас убежал в третью машину. Было принято решение, что будет совершен очередной массированный налет на противника. Под конец 41-го дня требовалось нанести как можно больший урон. И поэтому партия за партией беспилотники отправлялись и уничтожали объекты инфраструктуры противника. И враг не мог определить, откуда именно осуществлялись запуски летунов. Не мог понять и место, откуда будет осуществлен следующий пуск и куда именно прилетит. Ибо каждый раз цели менялись. И ибо каждое мгновение позиция трех машин менялась. Они больше не будут стоять на месте, пока не начнется последний штурм. «Так, третья партия». Запрыгнул на ходу в машину программист, взяв первый беспилотник в руки, на который даже не наносили краску, так как не было смысла. «Куда на этот раз?» «Северо-западное направление. Расстояние 32 километра». Начал перечислять Николай. 10 дронов. 330 градус. Расстояние 28 километров. 5 дронов. 290 градус. Расстояние 60 километров. 10 дронов. 345 градус. Расстояние 70 километров. 5 дронов». «Ровно 30», — улыбнулся Андреас. «А тут уже минимум полтинник лежит. Мне даже страшно представить, с какой скоростью Борис все это производит и сколько энергии на это уходит». «Все рассчитано до мелочей, умник», — усмехнулся снова подвыпивший Искин. «Энергии хватит до 55-го дня, если вдруг потребуются доклады. Ну или кто-то выживет. Ведь даже на это есть мизерный шанс. Маленький, даже ничтожный, но есть». «А люди — существа абсурда», — усмехнулся Андреас, выбрасывая первый беспилотник, который тут же запустился и взмыл ввысь. Каждый последующий запускался только после подтверждения со стороны Николая. Соединение установлено? Тогда выбрасывался. Никаких следов на земле, никакой лишней суеты. Все они были достаточно легкими для человека в бронекостюме с усилителями. Мог себе позволить. А двигатели и винты обладали достаточной мощностью, чтобы сразу включиться в работу и создать достаточную тягу. Первая десятка улетела и начала заходить на цель с разных сторон уже через 30 минут. Это был нежилой объект, но никто не исключал того, что тут могли находиться силы противника. Ведь их дамбы — критическая инфраструктура, утрата которой приведет к не самым приятным последствиям. И взрыв за взрывом, удар за ударом, буквально на куски разбирался центральный отсек постройки, а потом, когда десятый дрон взорвался, вода начала завершать начатое. Сильнейший поток под огромным давлением хлынул из искусственного моря, восстанавливая нормальное течение реки. Второй заход, всего 5 дронов, но постройка там была более хлипкая, дерево с водонепроницаемыми примесями. И уже первый удар принес свои плоды. Вода хлынула, но поток был слабоват. После этого все 4 дрона одновременно рухнули на дамбу, снеся ее практически до основания. Третий заход, третий удар. Ситуация полностью аналогичная, только на этот раз все 5 дронов рухнули одновременно, ударив по разным частям не особо широкой плотины. Вода хлынула сразу, что показывали разведчики, которых в небе также стало больше. Качество их хромало, но для объективного контроля и регулировки их хватало вполне. Пятый заход – самый трудный. Прошло примерно 1.5 часа. Враг сумел спохватиться и начал высылать ко всем перекрывающим воду сооружениям свои группы. Попытался как-то противостоять угрозе. Не вышло. Первые 2 дрона уничтожили мобильную группу, следующие 8, один за другим, разнесли бетонную постройку в северной половине. Вода также начала усиленно утекать. «Скорость все равно недостаточная», — тяжело вздохнул Андреас, когда поступили первые расчеты. «Вода, даже с учетом наших ударов, прибывает раза в 1.5 быстрее. Придется, видимо, всю ночь выбрасывать дроны. Или сменять друг друга». «Второе», — проговорила Элеонора. «Уже составлен примерный график, как все это будет происходить. Ты же пока можешь возвращаться во вторую машину. Ход снизили. Следующие пуски только через 2 часа. Тогда будет готово суммарно 40 дронов». «Чтобы не оставлять наши задницы голыми», — тут же пояснил Борис, хотя это и так все знали. «Вдруг нападут, а у нас нет такой шикарной вещи». «Шикарный?» — язвительно проговорил программист. «А кто-то не так давно заливал, что это пустая трата ресурсов, что не стоит на них терять время и все такое. Что, Борь, решил переобуться в полете, приняв верную позицию в данном вопросе?» «Не помню ничего такого», — явно переигрывал Искин. «Видимо, был слишком пьян». «Да, конечно, пьян он был», — тяжело вздохнул Андреас, после чего выпрыгнул из третьей машины и направился легким бегом догонять вторую машину, где уже его ждали с открытыми дверями. Через несколько часов, как то и обещал Рен, были полностью проложены трубы водометов под койками бойцов. Система только-только выстраивалась, так что многое будет дорабатываться потом. Но никто не имел права пропускать ужин и прием лекарств. У всех уже были отклонения в работе организмов различной степени тяжести. У всех был один итоговый приговор, который они сами себе невольно прописали. «Даже как-то не верится в то, что мы делаем», — опустил голову Яра и покачав ею. «Вот честно, я должен показывать себя стойким, все переносящим, но у меня просто не укладывается в голове все, что произошло, все, что произойдет, если произойдет. Черт, даже человечество, не знаю, никогда не слышал о таких подвигах, как у нас. Сколько монстров мы уже уничтожили? Сколько сотен? Тысяча?» «Если не считать ядерного взрыва, последствия которого просчитать попросту невозможно, то приблизительно 1500 единиц живой силы противника и около 300 единиц техники. Про здание молчу», — тут же доложила Элеонора. «Враг не был готов к встрече с человечеством, не был готов к тому, что ему будут противостоять не абы кто, а приспособленцы, которые пережили в прямом смысле слова апокалипсис, которые научились, как бы сказал Борис, творить из дерьма и палок шедевры». «Тепличные условия — это не наше», — усмехнулась Анна. «Вот у нас так это точно. Вечно живем там, где холодно. Остальные кланы кричат, что у нас не должно хватать продовольствия. Но при этом как минимум 3 из 12 вы его поставляете», — рассмеялся Джон. «Человек — невероятное существо, сверхъестественное в каком-то смысле. Где бы сдох кто-то другой, человек выживает, живучий как... Черт, слово на всеобщем забыл». «Мыши, крысы, тараканы?» — уточнил Рен, смотря на своего товарища. «Тараканы, во!» — хлопнул себя по колену темнокожий. «И то те не выживают там, где выживает человек. Самое удивительное существо на Земле. Настолько удивительное, что выжило аж на другой планете». «И продолжаем выживать», — хмыкнул Ярев. «Спасибо, что поддержали». «Да не за что, командир», — похлопал темнокожий его по плечу. «Ты сколько раз помогал нам не окунуться в омут отчаяния? Сколько раз ты показывал себя по-настоящему сильным человеком, не в физическом плане, а моральном? Ты действительно тянул за собой остальных. Иногда показывал себя достаточно жестким. Один раз жестоким, но старался давать каждому высказываться, каждому принять решение,